Кажется, мои желания высятся передо мной, как стена. Рикс улыбнулся и пошел на кухню, бросив на ходу. Вы многим хотите обзавестись, верно? Да. Хорошими вещами. Вот и разберись в людях. Ну, каждый сходит с ума по-своему. Блажен тот, кто может позволить себе жить в роскошном убежище. Выпейте-ка лучше кофе. Рикс вошел в комнату с подносом, на котором аккуратно расположились сливки, сахар, серебряные ложечки, кофейник, чашки и блюдца. «Вы бы на такое дело тоже пошли», — заметил Бернерс. «Никогда. Ни 5, ни 10 лет назад. Это не моя стихия». «А я думаю, пошли бы». «Беда в том, что это придумали не вы. Вам нужны собственные идеи, свой вызов. Вы не любите получать что-то из старых рук». Фрэмптону все самому должно прийти в голову. Я Рикс, а не Фрэмптон. Фрэмптон и Бернерс — это же реальные люди. Сегодня вы в первый раз сварили для меня кофе. Надеюсь, он удался? Не так хорошо, как у Энджерс, а все-таки он взял со стола разорванный проспект. Вы этого не хотите? Нет. Бернерс бросил половинки в корзину для бумаг. Через полчаса он ушел, сказав на прощание: «Позвоните мне насчет мисс Виккерс». Белль приехала в 6 вечера. Рикс помог ей раздеться, подал стакан виски и зажег сигарету. Все это было сделано с ласковой суетливостью, каждое движение он заранее продумал, потому что понимал ее волнение и старался уберечь от лишних страхов. «Я не хотела звонить, ничего такого. Знаешь, это было бы неразумно. В общем, конечно, все оказалось не таким страшным, как я думала», — коротко усмехнулась она. «Понимаешь, когда тебе известно, что случилось, то сдается, будто это видно каждому, будто это написано у тебя на лице. Но ведь все не так, правда?» «Если на бутылке написано «Джин», ты же не станешь открывать ее в магазине?» «Успокойся и расскажи все по порядку». Рикс сел напротив, придвинул поближе стул и положил руку ей на колено. Она наклонилась вперед, крупинки туши на ресницах казались вблизи грубыми, разнокалиберными, будто увеличенными лупой. Он поцеловал Дель, зная, что сейчас наступил пик ее 24-часового напряжения, и что к завтрашнему утру у нее изгладится в памяти и станет обычным то, что было простой работой для них с Бернерсом. «Расскажи мне все», — снова попросил Рикс. «Ну, нашел его Бэйнс. Он пришел ко мне. Ты знаешь, я не спала. Нет, спала, наверное, но как курица на насесте. Доктора я все-таки вызвала. Это было ужасно ждать, когда он придет. Ждать, когда наконец выйдет от Сарлинга. Вот он вышел, а я приготовила ему кофе. Боже мой, до сих пор это слышу. Он объявил, что у старика элементарный разрыв сердца. Ничего неожиданного. Несколько лет назад у него уже были нелады с сердцем. Я сказала, что Сарлинг поздно ночью решил вернуться. Врач в ответ только кивнул. Заверил, что все уладит, и попросил меня связаться с адвокатом и с одним из вице-директоров. Не говорил ни об окоченении, ни о чем другом? Нет. Написал свидетельство о смерти и велел передать адвокату. Даже о родственниках и наследниках не спросил. Я, наверное, имела право рассердиться, ведь он выудил из старика 100 фунтов. Но его совсем не тронула смерть пациента, и ему, конечно, казалось, что мне тоже должно быть все равно. Ты, наверное, оторвала доктора от утренней партии в гольф где-нибудь в Уэнтворте. Поэтому он, видимо, и похлопал меня ниже поясницы, когда уходил, будто в отместку. Бет засмеялась. Наконец она успокоилась, отпила глоток и сказала: «Прости, с тобой я могу себе такое позволить, но клянусь, больше мне не в чем себя упрекнуть. Я сделала все как надо, правда? Даже в машине, когда он сулил мне золотые горы. Ты вела себя прекрасно, Рейкс поднялся и подлил ей виски.